Это были драгоценные тарелки, поскольку местные черепахи принадлежат к роду Трионикс, африканские представители которого обитают только в этом озере и в Ниле. Британский музей многие годы пытался приобрести такую черепаху, но безуспешно. Поэтому мы предложили большое вознаграждение тому, кто поймает нам черепаху. Вскоре черепаха была поймана и преподнесена нам. Позднее мы отправили ее в Лондон. В то время на островах Эль-Моло жило всего 80 человек, которые из-за слишком щелочной диеты страдали от цинги и рахита. Тем не менее местные жители приветливо отнеслись к нам, и я была огорчена тем, что они, казалось, были обречены на вымирание. К счастью, этого не случилось, поскольку правительство, узнав о таком бедственном положении, обеспечило их овцами, козами и овощами. Я хотела нарисовать читу жителей Эль-Моло, и Джордж предложил им в награду за позирование табак. Тогда ко мне выстроилась целая очередь. Несмотря на бедность, эти добрые люди предложили нам целую груду гигантских тилапий, которые очень вкусны. Когда Джордж убил крокодила, жители пришли в сильное возбуждение и стали буквально рвать свежее мясо и даже жесткую шкуру, которая, по их уверениям, была не менее вкусной. Однажды вечером мы вышли поискать крокодилов вокруг нашей палатки. Их глаза сверкали, отражая свет нашего факела. Джордж застрелил 11 штук, после чего мы думали, что другие, безусловно, уберутся во свояси. Каков же был мой ужас, когда на следующее утро я проснулась и увидела крокодила перед моей палаткой. Я застрелила его прямо из постели. Джордж занялся поимкой местных браконьеров. А я исследовала другой остров из этой же группы. На небольшой площадке я увидела несколько пирамидок из камней и попросила наших работников разобрать камни. Под одной из пирамидок оказалась каменная плита, а под ней песок и несколько костей. Еще в Цюрихе, а позднее от Луисы Лики, я узнала, что никогда нельзя вытаскивать отдельную кость, а следует обмести песок, пока не покажется соединение костей. Здесь я обнаружила целый скелет. Он был захоронен в согнутом положении, на правом боку, с руками и коленями, сложенными вплотную к лицу. Аккуратно сфотографировав и зарисовав скелет, я завернула кости в вату и сложила в коробку. В другом захоронении был такой же скелет. Близ захоронения я нашла цветок желтого портулака, первый цветок, увиденный мною у озера Рудольф. Позднее оказалось, что это новый вид. Затем мы направились к горе Кулал, вулканическому массиву, протянувшемуся параллельно озеру на 45 километров. Когда деятельность вулкана прекратилась, землетрясение раскололо массив посередине. В результате образовался круглый провал глубиной в 1200 метров и диаметром 6 километров. Постепенно стены его избороздили расселины, напоминающие дольки апельсина, соединенные основания и веером расходящиеся кверху. Массив увенчан крутыми узкими гребнями, ведущими к вершине, покрытой тропическим дождевым лесом. С равнины Кулал выглядел как ничего собой не представляющий холм, но в действительности он представлял собой одно из чудес света, почти такое же, как Гранд-Каньон в Аризоне. Мы добрались до подножия Кулала на закате, и люди принялись сооружать бома для защиты наших вьючных животных. Бома — крааль, обнесенный высокой изгородью из срубленных колючих веток. На ночь в него загоняют весь домашний скот. Пока продолжались работы, местные жители рассказали нам, что несколько львов напало на верблюдов жителей племени Рендили и Самбуру, которые живут у вершины горы. Они попросили Джорджа убить этих львов. Джордж был удивлен новостью, поскольку никогда раньше не слышал о львах на Кулале и знал лишь, что там встречаются буйволы и антилопы большие куду. В прошлом на горе обитали даже слоны, но они уже давно были истреблены браконьерами. На следующее утро мы попытались найти гребень, достаточно широкий для того, чтобы по нему могли подняться наверх ослы. Но в конце концов, во многих местах, там, где он был слишком узким, мы были вынуждены развьючить их и нести груз на себе. поднявшись на высоту почти